Часть четвертая. Бык. Мама с дочкой вышли. Их место заняла влюбленная парочка. Шмель промывал мозги молчуну, а Коля скептически смотрел на букет в руках парня. Тот пытался вручить его девушке, обернувшись к ней. А она сидела, откинувшись на скамейку и скрестив руки на груди, с надутым выражением лица. «Как это типично!» «Ты ведь моя вторая половинка, смотри, твоя любимая, давай мириться!» Девушка сидела молча. «Помнишь, ты говорила, что мы предназначены друг для друга?» «Теперь я в этом сомневаюсь!» Она отвернулась к окну, а парень придвинулся к ней ближе, шепча на ухо и вымаливая прощение всей своей позой. «Прекратите это, смотреть противно!» Но молодой человек все не унимался, уже в полный голос вымаливая прощение. Весь вагон отвлекся на них. Быку надоел этот спектакль. Интересно, как скоро он встанет здесь на колени? «Эй, парень, прекрати, дома разберетесь». «Зачем вы вмешиваетесь?» «Мне надоело смотреть». «Это вас не касается». «Нахрена тогда выставлять это на всеобщее обозрение в вагоне электрички? Она тебя дрессирует, а ты ведешься, как лох. Порядочная решила бы все без лишних глаз. Или прямо бы сказала, что тебе ловить нечего, вместо того, чтобы устраивать спектакль здесь». «Ты вообще не мужик, раз позволяешь ему говорить такое про меня!» Парень медленно положил букет, пытаясь показать, насколько он разозлен. Но было видно, что ему страшно. «Пацан, ты чё, попутал?» — обратился он к быку. «Слышь, курносая, а он будет достаточно мужиком, если его изобьют сейчас. Или это звание только посмертно выдается? Вот скажи, тебе его совсем не жалко?» — неожиданно вмешался молчун. Она хотела что-то ответить, но ей не дали договорить. Парень попытался неловко заехать молчуну с правой. Володя подсел под удар и обхватил парня руками за пояс. А потом понес к выходу. Молодой человек брыкался, тщетно пытаясь освободиться. Его вытолкали из вагона, едва поезд затормозил. Бык вывел вслед за ним и девушку, аккуратно держа за локоть. Она не сопротивлялась, лишь еще сильнее надула губы, как обиженный ребенок. Бык вернулся на место. Шмель задумчиво смотрел вслед исчезнувшей парочки. «Что, и я таким был?» «Я тебе намекал». «Нужно было сказать прямым текстом, как сейчас». «Ты бы обиделся. К тому же ты все-таки был не такой размазней, и я надеялся, что ты сам к этому придешь. В итоге так и получилось». «Только слишком поздно». Сам бык никогда не был объектом женских манипуляций и был благодарен за это. 2008 год. Стоять у входа на улицу было холодно, но рядом не припарковаться, а пропустить ее он не мог. Как бы цветы ни завяли на этом морозе, бык нервничал. Стоять и ждать женщину с букетом цветов ему раньше не доводилось, но он не придумал ничего лучше. Катя стала его навязчивой идеей, постоянным объектом его мыслей. В голове все время рождались сюжеты для двоих. В основном идиотские, как он ее откуда-то спасает, ну или что-то похожее. Иногда его что-то отвлекало от этих мыслей, но сознание каждый раз возвращалось обратно, как на резинке привязанное. Это было одновременно приятно и тяжко. На третью неделю бык решил, что нужно что-то делать, и теперь стоял здесь под сухим холодным ветром ноября и ждал. Почему дорогие бренды ни хрена не греют? Катя появилась на крыльце. Он пошел навстречу. «Привет, это тебе». «Неожиданно. Это просто так или с какой-то целью?» «Это приглашение на ужин. Я заказал столик в Пушкине». «Не могу его принять. Мне нужно ехать в Кузьминки, но если хочешь, можешь подвезти меня». Прошло уже 5 минут после того, как они сели в машину, но бык все еще молчал. «Почему я так нервничаю?» «Где ты училась?» «Я закончила МГИМО, а ты?» «Финка». «Хороший институт». «Еще я спорт люблю». «Что я несу?» «Бокс там, в качалку начал ходить. А вот моя голова, я в нее ем. Ты бы еще бицепс ей показал, идиот». На несколько секунд повисла неловкая пауза, но Катя неожиданно поддержала разговор. «Да, я знаю от Лены, что ты давно занимаешься, мастер спорта и все такое». «Я не мастер, У меня только второй разряд. На соревнованиях мало выступал». «Понятно. Ты говорил, знаешь, что такое неблагополучные семьи. Расскажешь?» «Да. У меня есть друг. Отец лупил его почем зря, когда тот был маленький». «Как у него сейчас дела? Обычно такие люди вырастают в забитых тихонь, на которых все ездят, пока везет». «На молчуне ездит? Это вряд ли. Он, кстати, как раз мастер спорта». «Интересно. Ему как-то помогали в конфликте с отцом? Может, тренер?» «Нет. В основном все делали вид, что ничего не происходит». «Но кто-то этот конфликт помог решить, так?» «Никто. Молчун сам его решил. Лет в 15 или около того отправил своего батю в нокаут. С тех пор его вообще никто не трогал». «Это большая редкость. Познакомишь меня с ним? Его опыт может очень сильно помочь». «Не могу. Он сейчас в армии. Уже несколько месяцев. Ни слуху, ни духу. И телефон отключен. Скорее всего, мотается на учениях по лесам». «Но он же вернется». «Должен». «Как вернется, не забудь про меня. Останови у того перехода». «Я наберу тебе как-нибудь». «Знаешь, я все поняла, когда увидела тебя с букетом. Ты только не обижайся, но ты не в моем вкусе. Не нужно бегать за мной, проявлять настойчивость и все такое. Это все равно ничего не даст, а я не хочу тебе врать. Так что звони по делу. Пока». «Пока. Как же стрёмно осознавать, что тебя послали. Ты ведь не сделаешь ничего. Ты не в моем вкусе». Так она сказала и просто ушла. Уже месяц бык не мог выйти из депрессии. Он не представлял, что с ним когда-нибудь может такое случиться. Но жизнь преподносит сюрпризы. Все потеряло смысл. Он почти не появлялся на работе. В клубах не мог смотреть на других девчонок. Выручал только зал. Он проводил там так много времени, как только мог. Утром качался, вечером работал на мешке. Это помогало не сойти с ума. Тренировки и дорогая фармакология сделали свое дело. Его телу можно было позавидовать. В раздевалке было мало народу. Он сел на лавку между двумя рядами шкафчиков и стал переодеваться. Со следующего ряда, скрытого за шкафами, раздался голос то ли киборга. «Вот, например, есть тут один, ходит ко мне. Месяцев 6 уже. Да ты его видел не раз, Коля. Его еще быком все зовут». «А, да, знаю. И что с ним?» Второй смутно знакомый голос. «Самый башлевый мой клиент. Знаешь, как я его нашел? В клубе. Навел справки. Тачка у него, бабки. Короче, упакованный вообще. Вот так. Ну, я и развел его на занятия. А там поперло. Он сам все делает уже. Я изредка новое что-то даю и самолюбие его подогреваю чуток. Иначе нахрен я нужен? Он сам все уже умеет. Фарму ему продаю. Три конца делаю от розницы. Прикинь? Вот таких клиентов надо искать. Итак, знаешь, подруга, коси все время». «Три конца на фарму? А если он в магаз зайдет?» «Скажу, что там левое все. Без лоха и жизнь плоха». Коля тихо вышел из раздевалки. Однако меня поимели. Через 20 минут они встретились в зале. «Киборг, привет. Ты откуда здесь?» «Да раньше сегодня пришел. Будем тренить». «Давай, конечно». «Только можно сегодня необычную тренировку». «Это как?» «Помнишь, ты говорил, что типа людям удар ставишь?» «Ставлю, только для этого перчатки нужны». «Я принес. Когда-то занимался немного. Хочу с тобой в спарринге постоять». «Ну, не знаю». «Не, я понимаю, что это особенная работа, поэтому тройной тариф. Я квартальный бонус сегодня получил. Нормально». «Да киборг зассал, походу!» — голос кого-то из тренеров в зале. «Конечно, давай, тем более по тройному тарифу». Пока они разминались и одевались для спарринга, вокруг ринга собралась толпа тренеров, с интересом ожидая начала. Киборг здоровый, накачанный. Хоть бык и знал, что при равном весе все эти мышцы мало чем помогут без опыта боев, от внешнего вида соперника было немного страшновато. Они сошлись, и его соперник нанес три широких свинга с замахом, со всей силы. И так быстро, как только мог. Бык не ожидал такого глупого начала и успел только подставить блок. Ответил джебом. Качок пропустил, неуклюже откинув голову назад. Этот человек врал, когда говорил, что может поставить кому-то удар. Его самого нужно учить. Дальше все развивалось по сценарию быка. Он вызывал на атаки оппонента, заставляя тратить силы. Через пару атак он выучил траекторию ударов соперника и, приняв на блок, поймал боковым на боковой. Неожиданно. Быку было приятно отплатить за обиду. Он дождался еще одной паузы после атаки и ударил двойку. Разбил нос. Противник задышал и стал закрываться, как чайник. Бык показал правый в голову и ударил левый в печень. Явно больно, но киборг еще держался, ведь все смотрели. Он просто начал бить по блоку, понимая, что этот дилетант паникует даже от таких ударов. Киборг начал отводить руки все дальше, стараясь встречать удары быка на полпути. Бык присел, будто хочет ударить в корпус. Противник опустил руки. Бык тут же ударил правый боковой в челюсть. Сильно, не по-тренировочному. Киборг шагнул в сторону и неуклюже завалился, закрываясь рукой. В зале стояла тишина. «Оплату на ресепшене оставлю». Он снял перчатки и пошел в раздевалку. Злость еще не утихла. «Нужно убираться отсюда, пока делов не натворил. Тоска! Куда ехать? В доме тоже тоска. Пройдусь по местам боевой славы». Часа через три ноги сами привели его в старый зал. «Пойду переоденусь. Глядишь, не выгонят». В раздевалке его даже узнали несколько человек. Хотя, чего я удивляюсь, прошел всего год. Он вошел в зал, и Леха сразу увидел его. «Ни хрена себе! Группа! Построиться! Сегодня у нас нашествие старой гвардии! Вон там Саня Шмель!» «И правда, Саня, как я сразу не заметил!» «А это Коля Бык! Оба тут с 95-го года тренируются! И до сих пор в отличной форме! На тренировке сами убедитесь! Берите пример!» «Шмель, ты направляющий, все бегом по кругу!» Шутки, смех, будто все вернулось. Уютно. Шмель вон выигрывает всех на кураже. Не, сегодня у них нет шансов. Уже в раздевалке бык спросил. «Ты чего вечером делаешь?» «Свободен, планов нет». «Давно не виделись, кстати», — сказали почти одновременно. «Предлагаю ко мне, баньку затопим, все дела». «Не, далеко. Родители на даче, давай лучше у меня посидим». «Окей. А ты все там же?» «Конечно. Куда же я денусь?» «Пойдем. Как всегда, хата с тебя, выпивка с меня». «О, смотри, а это Молчун выходит. Финал. Вот так мы там дрались». «Да, Вова вообще зверь. Как он там, не знаешь?» «Пока не звонит. Значит, еще на границе. Но войны там нет. Знаешь, сейчас я уже думаю, что он был прав, когда решил остаться». «Чего так?» «Мы здесь реально нахрен никому не нужны». «Чего, проблемы с работой?» «Да, говно одно, нормальной нет». «Помочь?» «Подожди пока, я в ФСО подал заявку, может, туда возьмут». «Сказали ждать». «Если не выгорит, обращайся, я сейчас нормально, так что помогу». «Когда ты был ненормально, давай, за тебя». «Сам как в целом, батя твой в президенты после Медведева не метит?» «Не». «А в остальном?» «Хотел тебе рассказать. Есть одна девушка». «Чё? Есть одна девушка? Я такого начала от тебя не припоминаю». Шмель внимательно на него посмотрел. «Бык, ты чё, втрескался?» Тот молчал. «Да, меняются времена. Я думал, с тобой такое невозможно. Давай, колись, кто такая?» «Дочь друга моего отца». «И чего было?» «Да ничего. Два раза на свидание сходили. На втором она сказала, типа, я не в ее вкусе». «И зачем я вру? Не было никаких свиданий». «Нормальная. Голову морочить тебе не стало. И что дальше?» «Дальше? Да я вообще не знаю, как описать то, что я сейчас чувствую». «Как будто ты бракованный». «Да. Ты сразу в точку попал. Давай, за тебя». «Может, мне позвонить ей?» Уже слегка мутно пробормотал бык, перебирая кнопками контакты на телефоне. «Не вздумай!» «А как же добиваться там, проявлять настойчивость и все такое?» «Это бесполезно, дурак, поверь!» «Что, большой опыт?» «Достаточный. Твои чувства — твои проблемы. В крайнем случае наши общие, но никак не ее. Тебе сказали — отвали. Будешь продолжать — сделаешь только хуже. И себе, и ей. Терпи, пройдет со временем». «Как терпеть? Она моему заму по телефону звонит, а я подслушиваю. Ничего с собой сделать не могу. Они, как назло, снюхались. Ограничь контакты, возьми отпуск. Отпуск? Точно. Может, слетать куда? В Доминикану или на Мальдивы? Там только бабы и бухло. К чему мне это сейчас? Пошевели мозгами. Отпуск не только в отелях. Охота там, рыбалка. У меня отец в сплавы по реке ходить любит. На следующей неделе едет. О, поехали с нами. Ха, ну поехали. Шмель. Все время, пока они выводили из вагона молодого рыцаря, сзади сидела пожилая пара. Саша повернулся к ним и обратился к мужчине. «Отец, извини за шум, не сильно мы вас напрягаем». Дед махнул рукой и повернулся в другую сторону. Бабуля незаметно от деда показала с улыбкой, мол, не трогай этого старого ворчуна. «Перед этими я хоть извиниться могу, своих, похоже, уже не увижу». «Молчун, хотел бы маме весточку оставить, чтоб она знала, куда ты подевался». «Как?» «Не знаю. Просто спросил. Наверное, никак. Меня просто напрягает, что наши предки опять будут не спать ночами из-за нас». «Попробуй забыть. С этим ничего не сделаешь». «И ты забывал? Как вообще твоя мать пережила две войны?» «Чем больше об этом думаешь, тем хуже. Прекращай, мы сделали то, что должны были». В этом он весь. Если решил, не сомневается. «Почему меня всегда шатает?» 2008 год. Как постарела мать. Или она была такой, а я не замечал, почему я так редко звонил? Он думал, все будут радоваться и праздновать, но видеть мать с дрожащими губами, еле сдерживающую рыдания, это было тяжело. Сели за стол, и отец разлил коньяк по рюмкам. Вдруг Саша вскочил. «Вовчик там остался! Нужно его матери сказать!» Шмель вышел на лестничную клетку и позвонил в соседнюю дверь. Мама Вовы открыла ему. В берете и в форме она не сразу узнала его. «Тетя Надь, это я, Саша! Можно войти?» Она сделала шаг назад, и он вошел. Потянулся, чтобы закрыть дверь, но тетя Надя встала на мысочки, заглядывая в подъезд через всю уменьшающуюся щель, будто пытаясь найти спрятавшегося там сына. Дверь захлопнулась. Ее лицо вдруг резко съежилось, и она осела на пол. «Он живой!» «Тогда где он?» — сквозь рыдание. «Остался на сверхсрочную, с ним все в порядке!» «Почему он не звонит больше?» «Он в Осетии, на границе, им нельзя оттуда звонить. Как вернется из командировки, дадут отпуск. Приедет, телефон у него тот же, позвонит сразу как сможет». «Сколько еще ждать?» «Их должны сменить через полгода». Она успокоилась и больше не рыдала. Попыталась вытереть слезы рукой, но только размазала их по всему лицу. «Спасибо, Саша, что не забыл про меня». «А как по-другому, тетя Надь?» «Трудно там было». «Не без этого». «Ты иди к родителям». «Может, вы с нами?» «Нет, не нужно. Главное, живой. Значит, все хорошо. Иди, они ждут, иди». Молчун. Рюкзак стоял у него в ногах, голенью он чувствовал железную часть автомата, сдвинувшуюся внутри. «Нужно будет все переложить еще раз, как только окажемся где-нибудь без лишних глаз». «У меня с собой куча рублей, от которых не будет толку за границей. Есть идеи, как их обменять?» Бык подсел и произнес это шепотом. «Найдем несколько обменников, где курс подороже, и попробуем частями обменять. В таких обычно паспорт не спрашивают». Друг все смотрел, будто хотел задать еще вопрос, но не решался. «Что? Много ты убил таких, как я?» 12 человек. «Никогда не сомневался. Это же самосуд». «Если бы я не сомневался, тебя бы уже не было». «Не поспоришь. Но казнить предыдущих без суда и следствия несправедливо». «Приватизация через залоговые аукционы тоже не была справедливой, ты ж знаешь». «Не была. Но тогда организуйте справедливый суд, примите законы, отменяющие ту несправедливую приватизацию, и поставьте холдинги в свободную продажу». «Это не я решаю». «Верно, не ты. Не догадываешься, почему они так не делают?» «Для того, чтобы контрольный пакет всегда в итоге принадлежал государству». «Да, все ключевые решения будут принимать несколько человек. И не забывай, есть еще и часть активов, не входящих в контрольный пакет. Их тоже можно будет купить по дешевке». «И?» «Ты зря убивал. Все это банальный передел собственности». «Будь на моем месте кто-то другой, тебя бы тоже не было, так что не зря». Похоже на оправдание перед самим собой. Пока их побег проходил относительно удачно. Но Молчун понимал, стоит им где-то засветиться, достанут из-под земли. Он думал о том, как все могло так обернуться, в какой момент он свернул не туда, и когда было уже слишком поздно, чтобы выбрать другой путь. А может, все это банальная случайность и невезение? Пару лет назад он оставил эти мысли, смирившись с тем, кем в итоге стал, но сейчас, когда все опять пошло кувырком, они сами собой возникли в его голове и не хотели уходить. 2008 год. 3 секунды зигзагом, вбей себе в голову, боец. Только они у тебя есть, чтобы перебежать куда-то под обстрелом. И то, если повезет. Пошел! Алиев опять неуклюже встал и в раскорячку побежал зигзагом вперед. Лег. От точки до точки прошло 5 секунд. Опять долго. «На исходную! Приготовился! Пошел!» Странный тип. И зачем он пошел на контракт? Пополнение прибыло 3 недели назад. Слаженность у этих ребят была похуже, чем у стариков, но это были тренированные солдаты. Они быстро подтянулись до общего уровня, кроме одного. Сколько бы ни тратил Молчун своего времени, сколько бы ни заставлял повторять одно и то же, раз за разом терпеливо показывая и объясняя все заново, результаты не улучшались ни на грамм. Но самое плохое было то, что Алиев со временем начал ныть и ворчать, будто к нему несправедливо придираются. На 2-ю неделю Молчун вспомнил, кого этот солдат ему напоминает. Владика, дружка-быка из института. После того, как Молчун соединил эти 2 личности, у него окончательно сформировалось отношение к Алиеву. Мерзость. Как и Владик, только бедный. До этого он пытался найти оправдание для Алиева, после перестал. Опять тормозит, как специально. Ему захотелось сказать этому слизняку что-нибудь обидное. Прям до чесотки захотелось. «Алиев, зачем ты пошел в разведчики? Зачем подписал контракт?» Молчун спросил нарочно громко, чтобы вся рота слышала. «Товарищ сержант, это моя мечта!» «Ты не соответствуешь этой мечте. Переведись в Мабуту!» «Сержант, ты здесь, чтобы научить его соответствовать. Государство потратило деньги и время, чтобы завербовать его. А твой долг — научить!» Майор Черненко стоял рядом и орал на Молчуна. Это был высокий, уже начавший толстеть офицер. Он любил отдыхать у телека в офицерской палатке и наказывать солдат за косяки физическими упражнениями. Или рублем. Его прислали вместо Десятникова. Делать ему особенно ничего не приходилось. Разведгруппы также по очереди ходили в рейды и наряды, а он якобы всем этим руководил. Молчун не понимал, то ли это кадровый просчет штаба, то ли его послали в эту командировку за очередными звездами. «Есть, товарищ майор!» «На жопе шерсть! К бою, рота!» Все упали на землю. Солдат, участвовавших в военных действиях, было не очень принято так гонять. Авторитет поднимает, жопа с ручкой. Майор еще 5 минут развлекался, заставляя роту бесцельно ползать туда-сюда. «Сержант, еще раз такое услышу, пойдешь у меня под трибунал за неуставщину!» Прошел еще 1 месяц, а на новобранцах та же ссанина, в которой они приехали. Тихий все время занят. К Черненко лучше не подходить. Придется решить эту проблему самому. «Алиев, Меркулов, за мной!» Прапор был примерно его возраста, но, вопреки стереотипам, какой-то мелкий и тщедушный. «Привет, братан. Как там форма для моих бойцов? 16 комплектов. Месяц уже ждем». «Где-то едет». «Как так? Я 2 недели назад подходил, ты мне то же самое говорил. Когда?» «Да чё ты пристал со своей формой? Говорю ж, не знаю. Ты почаще приходи, так она еще 1 месяц будет идти. Или 2». «Не понял». Оно и видно!» Молчун сам не ожидал такого, но в следующую секунду он схватил прапора за грудки и сильно впечатал в стену. «Где форма, гнида?» «Сержант, ты совсем о...» Бам! Он треснул его об стену еще раз. «Чтоб завтра все 16 комплектов были. Разорву!» Каким-то бешеным, не своим голосом. «Все понятно?» Молчание. «Удар. Говори». Опять молчание. «Удар». «Понял! Я все понял!» Он собирался опять впечатать прапора в стену, но Меркулов вцепился в его руку. Молча, еще клокоча внутри от ярости, он почти бегом направился к казарме. А хотели спокойно поговорить. Злиться на Алиева и срываться на других — это не вариант. Хотя и понятно, куда девалась эта форма. Через час молчуна вызвали к Черненко. «Боец, мне доложили, что ты избил прапора. Что можешь сказать по этому поводу?» «Не могу знать, товарищ майор». «Чего ты не можешь знать? Было избиение или нет? Отвечай». «Не было. Так, поругались немного». «Прапор, на твое счастье, тоже все отрицает. Веснин, ты у меня на заметке. Еще один прокол и погоны сорву. Свободен». Сдал, конечно, Алиев. Меркулов был в казарме, все время на виду. Больше никто нашего разговора не видел. Повезло. Теперь я хотя бы знаю точно, кто под меня копает. Может, они заодно? Но какой Черненко прок от моих погонов? Очередной рейд шел непросто. Дождь размыл землю. Грязь вперемешку с камнями разъезжалась под ногами. Идти по прямой и то было тяжело, а карабкаться вверх — та еще задача. Головной дозор освободили от разгрузки. Они забирались вверх и бросали остальным веревку. Это сильно помогало. На второй день вышли к знакомому аулу. Остановились на ночлег. Люди, не раз видевшие солдат, вели себя спокойно. Половина личного состава разбрелась в поисках свежей воды или какой-нибудь снеди, которую местные охотно продавали почти за бесценок. Молчун тоже решил наполнить флягу свежей водой и не спеша шел между домов. Проходя мимо низкого сарая, услышал какую-то странную возню. Заглянул внутрь. Солдат, закинув автомат за спину, прижимал молодую девушку к земле. Она вяло сопротивлялась, но не осмеливалась кричать. Солдат рывком задрал платье. Молчун пинком сбил его на землю. «Алиев!» Девчонка тут же вскочила и выбежала прочь. «Ты соображаешь, что делаешь, утырок!» «Сержант, да она сама хотела!» «Я не слепой. В часть придем, будем разбираться. Ширинку застегни, урод, и бегом отсюда!» «Товарищ сержант, вы бы поспокойнее себя вели. У Черненко мое слово будет против твоего. А все знают, что ты меня загнобить решил». Молчун просто дал ему поддых и выволок из сарая. «Еще посмотрим, сержант», — тихо прошептал Алиев. Когда разожгли костры, Володя отвел Тихого в сторону. Алиев сегодня пытался изнасиловать местную. «Почему я не удивлен? Впрочем, сразу было понятно, что он будет делать гадости». «Мне непонятно. Любое дерьмо происходит именно с ним. Паршивый солдат, стукач и вдобавок насильник. Как все это соединилось в одном человеке?» «Володь, таких людей полно вокруг. Просто в мирной жизни их не видно. У них не хватает терпения добиться авторитета делами. И они ищут другие способы, любые. Таких особисты любят. Обычно они притираются как-то. Но этот редкий вид, как раз из тех, кто способен на любую подлость, если свидетелей нет. И солдат нулевой, опасная смесь. Избавляться от него нужно, но аккуратно. Ты же понял, что он стукач Черненко. Что он хуже всего переносит?» «Бег». «Тогда начнем с марш-броска. Вроде подсохло. Сержант, только следи, чтоб кто-то другой не помер вместо него». Полчаса назад группа перешла в ускоренный режим движения. Бежали, когда это возможно. В остальное время просто быстро шли. Молчун слышал впереди покряхтывание Алиева. Тот всем своим видом показывал, что смертельно устал и вот-вот упадет. Нельзя давать ему отдыхать. Очередной склон форсировали без веревок. Бойцы взбирались на камни, иногда помогая друг другу автоматами. В памяти всплыла картина падения шмеля. Алиев бы сейчас так же навернулся. Год бы из санчасти не вылезал, к бабке не ходи. Может, дернуть его за автомат посильнее? Нет, нельзя, проблем потом не оберешься. А вот слегка попугать можно. Чуть здесь, чуть там, рано или поздно переведется в другую часть. Алиева затащили на очередной уступ, по которому снизу уже карабкался Молчун. «Алиев, не спи, дай автомат!» Взявшись за ствол, Молчун дернул автомат на себя, желая припугнуть Алиева, но от злости получилось сильнее, чем следовало. Они упали вместе. Молчун сел назад, а Алиев, правой ногой запнувшись о трещину в камне, нырнул головой вниз, ударился о камень и застыл без движения. Молчун сразу понял, что Алиев мертв. Секунд через 10 потекла кровь. Тихий быстро подошел, расталкивая строй, и нащупал артерию на шее. «Труп! Бойцы, кто видел, что произошло?» — отозвались трое. «Остальные что? За Весниным шло еще 3 человека. Что, ничего не видели?» «Никак нет, товарищ старший лейтенант. Я помогал Сошнину взбираться на тот камень». «Сошнин, ты тогда тоже ничего не видел?» «Так точно». «Ты?» — Тихий повернулся к третьему. «Только самый конец. Отвлекся, товарищ старший лейтенант. Поскользнулся». «Меркулов, на плащ-палатку его. Второй сверху накройте. Пока привал. Трое свидетелей и Веснин за мной». Он отвел их от отряда и начал. «Сейчас вернемся в расположение. Нас по-любому будут допрашивать. Нужно договориться, как будем отвечать. Иначе проблемы будут у всех. Кто что видел». Выслушали каждого, и Тихий повернулся к Володе. «Так все было?» «Да». Молчун был в смятении, но внешне оставался спокойным и смотрел прямо. На минуту воцарилось молчание, потом Тихий опять заговорил. «Если расскажем то, что видели, его посадят». Он кивком указал на Молчуна. «Предлагаю другую версию. Алиев споткнулся сам. Все согласны?» Молчун поднял взгляд и по очереди посмотрел на каждого. Неожиданно он увидел в их глазах страх. «Как они не понимают, я не хотел убивать. Меня не нужно бояться. Не им». Сначала кивнул один, а за ним остальные двое. Еще минут 5 Тихий сочинял, как именно споткнулся Алиев. Молчуну хотелось закричать, что это получилось случайно, что он не хотел, и он не убийца. И он промолчал, ведь в глубине души хотел именно этого. Прошла неделя. Веснин буквально чувствовал, как рота обрастает сплетнями. Видел косые взгляды, резко обрывающиеся разговоры при его появлении. Кроме Шмеля и Тихого, пожалуй, и Меркулова, близко он больше не общался ни с кем из роты. Теперь стало еще хуже. Они общались с ним даже не как с офицерами. Но это лучше, чем сидеть. Молчун сделал еще подход на турнике. Подошел Меркулов. «Сержант, я с тобой потренируюсь?» «Давай. Чего не шарахаешься от меня, как остальные?» «Помнишь, как ты на Духанке со мной конфетами делился? Вы со Шмелем всегда относились к нам нормально. Остальные этого не знают, кроме еще 5, кто с самого начала в одной роте с нами. Хотя они тоже как будто забыли все. Я не забыл. А что там получилось с Алиевым, плевать. Сильно по нему не скучаю». «Спасибо. Вообще, что люди говорят?» «Сначала говорили, что ты слишком сильно потянул его, и вы упали. Потом кто-то стал рассказывать, как ты его столкнул. А сегодня меня спросили, не боюсь ли я спать ночью в одной палатке с сержантом, который проломил камнем голову солдату». «Завтра скажут, что я его расстрелял». «Не ссы! Через пару месяцев никто и не вспомнит». От палаточного городка к ним бежал Дневальный. «Сержант, Черненко вызывают! В офицерскую палатку!» «Понятно». Он заправил китель и быстрым шагом пошел к лагерю. Черненко был в палатке один. «Разрешите войти?» «Давай». «Старший сержант Веснин по вашему приказанию прибыл». «Ну-ка, расскажи мне, сержант, что случилось с Алиевым?» «Он споткнулся и упал с уступа вниз головой». «У меня другая информация. Некоторые говорят, что ты специально потянул его за автомат. Другие, что толкнул. А есть те, кто говорит про удар камнем сзади». «Все слухи пересказывает. Скорее всего, ничего конкретного у него и нет». «Никак нет». «Что нет? Будешь отпираться, получишь по полной». Молчун всю эту неделю был в подавленном состоянии. Он жалел, что так получилось. Нет, не Алиева, Он жалел, что переступил черту, из-за которой нет возврата. Злился на себя, что эти двое смогли довести его до состояния, когда он утратил контроль над собой, пусть на секунду. Но этого-то было достаточно. Молчун посмотрел на Черненко и решил ни в коем случае не облегчать тому жизнь. Пусть его самого уничтожат, но он будет стоять до последнего. Веснин настроился. Взгляд стал стеклянным. Черненко поднял глаза и встретился с ним взглядом, но тут же скосил в сторону. «Неуверенность». «Свободен». «Есть, товарищ подполковник». Голос прозвучал уверенно. Слишком уверенно. Так, будто Молчун полностью контролировал ситуацию. Но Черненко промолчал, и сержант беспрепятственно вышел из палатки.